изредка поднимала глаза, смотрела на всех измученно, как будто спрашивала: «Неужели это правда?» Дочь подносила ей стакан с пахучим лекарством. Она машинально пила, потом опять принималась гладить волосы мужа, и все видели, как дрожат ее худые узловатые пальцы. На кладбище Татьяна Сергеевна тогда не ездила, помогала готовить поминальный обед, но помнила, как за столом окаменело смотрела Анна Степановна на пустой прибор и вдруг спросила: «Как же он там один теперь?» И все наперебой стали ее утешать: «Ну что вы в самом деле, у вас дочь, внучка, вам есть ли кого жить?» А Татьяна Сергеевна молчала. Она понимала необязательность, нелепость этих утешений, потому что знала: в Ваниной душе никто и никогда не заполнит Васиного места. Там пустота теперь, и это навсегда. Она распахнула дверь на балкон, обошла комнату, собирая со стульев и дивана какие-то кофточки, полотенца, чулки, детские колготки. Откуда они тут? И Анна Степановна медленной тенью скользила за ней с чужим изменившимся лицом и тоже машинально что-то подбирала со стула и тут же вешала на другой. Мысли ее были не здесь, и она не понимала смысла своих движений. Но вот стянула свисавшую с дверцы шкафа старую тельняшку, ухнула. «Васей пахнет!» Зарылась с нее лицом, упала на диван, опять заплакала. Татьяна Сергеевна не трогала ее, делала свое дело. Принесла из ванной таз с водой, выбросила в мусоропровод засохшие цветы, перемыла вазы и банки, везде вытерла пыль. Прикасалась к вещам и безделушкам, которые имели тут особое значение, и думала о жизни в этих стенах. Кажется, знала все. С Аней 30 лет бок о бок в одной больнице. А Васю Кучина знала еще с войны. На свадьбе у них гуляла. Бедная и разудалая была та свадьба с пайковым хлебом. И потом все рядом да рядом. Инку на учебу провожали, а Женьку замуж выдавали. Наську, первую и единственную пока внучку Татьяны Сергеевны, нянчили. И все равно жила в этих стенах какая-то своя тайна, известная только двоим, потому что между мужем и женой есть тайна, которую никто никогда не узнает. Татьяна Сергеевна вспомнила, как они, Аня и Вася, плясали на своем юбилее. Родились в один год, но в разные месяцы, и 50-летие отмечали сразу обоим. Плясали неистово, взахлеб. Он маленький, верткий, она статная и величавая. И смотрели друг на друга так, что в этот момент для них никого больше не было, ни детей, ни внуков, ни гостей, а только они двое, не спускавшие друг с друга глаз. И ее сейчас, наверное, ранят и жгут воспоминания, от которых не оторваться, не забыться. Татьяна Сергеевна осторожно высвободила из ее рук тельняшку, убрала в шкаф. Анна Степановна будто только что проснулась, подняла голову, огляделась. Убранная комната выглядела сейчас веселой, уютной, в бликах вечернего света. Но и это ранило Анну Степановну, словно без него, без Васи, комната не имела права выглядеть уютно и весело. Она поморщилась, посмотрела на люстру и стены, в обоях с мелкими цветочками –